-63. Осталось 3 игры до конца чемпионата. Нам нужны эти очки. Нам нужно забивать голы, чтобы выйти в плей-офф. В раздевалке я смотрю в глаза своим парням, стараясь их подбодрить. Последними стоят наш вратарь и Мартино, единственный приличный нападающий, который берет скорее храбростью, чем точностью. Мы сможем. Это, конечно, не Олимпийские игры, но надо вложиться в игру всем сердцем. Сегодня у нас встреча с командой, равной по набранным очкам. Поначалу, играя у них, мы проиграли. Это поражение взывает к отмщению. Лоренцо, Ева и Умберто сидят на трибуне. Издали я вижу, как они во что-то играют. Мой друг прекрасно находит общий язык как с животными, так и с детьми. На этот раз все идет отлично. Мы сразу же забиваем 2 гола и умудряемся удержать преимущество до финального свистка. Твердая победа, не придерешься. Если бы мы всегда так играли, то могли бы и чемпионат выиграть. В раздевалке я поздравляю ребят, а потом иду на парковку, где меня ждут Умберто и дети. «Молодец, папа!» — кричит мне бегущая навстречу Ева. «Вы суперски играли. Даже коротышка Мартино казался гигантом», — уточняет Лоренцо. Я никак не реагирую на такую нелестную похвалу и загружаю компанию в машину. Не хотелось бы надоедать повторением одного и того же, но моя повседневная жизнь несколько меня тяготит. Опухоль все больше воздействует на другие органы. Я чувствую себя атлетом на длинной дистанции. Сначала начинает болеть селезенка, потом печень. То одно, то другое сигнализирует о том, что силы на исходе. Дышать становится все сложнее, но кашель уже не такой частый. Он сменился чем-то наподобие астмы, которая сжимает легкие, превратившиеся в высушенные солнцем губки. Мы отправляемся в кафе «Мороженое». Рядом с единственной римской пирамидой находится знаменитое кафе «Дю Парк», где делают замечательное мороженое. Однажды я даже встретил там Нани Моретти, который с упоением лизал рожок. Должно быть, страсть к мороженому объединяет профессионалов водного пола. Дети обожают шарики со вкусом инжира. Найти домашнее инжирное мороженое не так-то просто. Они не знают о том, что я болен. Я им не скажу. Я еще не решил, что буду делать, когда придет нулевой день. Я понимаю, что хочу проводить как можно больше времени с детьми, друзьями и, разумеется, женой. Мне кажется, что это единственное, что имеет значение. Вернувшись домой, я записываю в тетрадке с Дзофом одно единственное слово. Мороженое. Обещаю себе, что однажды вернусь сюда с Паулой.